Судья Ди прислушался. «Я слышу только шум дождя», — раздраженно произнес он. «Проводи нас вниз, здесь сквозняк». Глава четвертая. Послушник повел их на первый этаж восточного крыла по каким-то многочисленным переходам. Внизу оказался просторный коридор, вдоль стен которого тянулись высокие деревянные колонны, покрытые красным лаком и украшенные затейливой резьбой и позолотой с изображениями драконов, резвящихся в облаках. Темные доски пола, отполированные войлочными подошвами обуви многих поколений, красиво отливали глянцем. Подойдя к дверям зала церемоний, судья Ди сказал Дао Ганю: «Пока я побеседую с настоятелем, отправляйся к старости и сообщи ему, что у нас сломалась ось. Я надеюсь, что сегодня вечером им удастся ее заменить». Потом он добавил шепотом: «Постарайся раздобыть у него или у кого-то другого подробный план этого зловещего места». Приемные покои располагались возле входа в главный зал. Когда послушник пригласил судью войти, тот с удовлетворением отметил, что благодаря жаровне с раскаленными углями комната жарко натоплена, а дорогая парчевая обивка стен удерживает тепло. Высокий худощавый человек поднялся с позолоченного сиденья в глубине комнаты и двинулся навстречу судье по толстому ковру. Он был в длинном, не спадающем одеянии из желтой парчи, отчего казался особенно статным. Голову его венчала высокая желтая шапка, наподобие тиары, отделанная красными кистями, которые не спадали на спину. Настоятель радушно приветствовал судью Ди, и тот отметил, что странные серо-синие глаза хозяина столь же неподвижны, как и вытянутое строгое лицо, почти лишенное растительности, лишь тонкие усики и короткая колочковатая бородка. Они уселись в кресло с высокими спинками подле того возвышения, на котором прежде восседал настоятель. Послушник готовил чай на красном лакированном столике в углу. «Мне крайне неловко, что мое появление совпало с вашим крупным ежегодным торжеством. У вас в монастыре, несомненно, и без того много гостей, и я опасаюсь, что мое пребывание здесь доставит вам немалые неудобства». Настоятель посмотрел на него в упор своими маленькими глазками, и хотя взор его был устремлен прямо на судью, у гостя возникло неприятное ощущение, что на самом деле взгляд хозяина обращен куда-то вовнутрь самого себя. Настоятель приподнял длинные изогнутые брови. Низким бесцветным голосом он ответил: «Своим посещением, ваша светлость, вы не причинили нам ни малейших неудобств. На втором и третьем этажах в восточном крыле нашего жалкого монастыря имеется более 40 комнат для гостей, хотя, разумеется, ни одна из них не может быть достаточно удобной для гостей столь высоких, как наш наместник». «Предоставленные мне покои безукоризненны», — поспешил заверить судья. Он принял чашку горячего чаю, которую двумя руками почтительно подал ему послушник. Судья ощущал мучительно пульсирующую боль в висках. Оказалось, ему требуется немало усилий, чтобы произносить самые обычные вежливые фразы. Он решил перейти прямо к делу. «Для меня было бы несказанным удовольствием посетить столь прославленный монастырь сразу после того, как я приступил к своим обязанностям в Ханьюане. Однако в течение всего прошлого лета неотложные служебные дела мешали мне покидать Ханьюань. Помимо желания получить ваше наставление в вере и обозреть это интереснейшее древнее сооружение, я намеревался также кое о чем расспросить вас. Я полностью к услугам вашей светлости. О чем бы вы хотели узнать? Мне хотелось бы знать некоторые подробности о тех трех смертных случаях, что имели место здесь в прошлом году», — сказал судья. «Разумеется, только чтобы закончить свой отчет». Настоятель знаком велел послушнику удалиться, и когда за юношей закрылась дверь, с язвительной улыбкой произнес: «У нас проживает более сотни монахов, ваша светлость, не говоря уже о служках-мирянах. послушниках и случайных гостях. Человеческая жизнь подвластна законам, установленным небом, и здесь люди заболевают и умирают, как в любом другом месте. Какие именно три смертных случая вы имели в виду, ваша светлость? Дело в том, что, просматривая судебные отчеты, среди прочих свидетельств о смерти, направленных в Ханьюань из вашего монастыря, я обнаружил по меньшей мере три имени посторонних девушек. Я полагаю, что они прибыли сюда, чтобы принять постриг и стать монахинями. Заметив, что настоятель пощипывает тонкие брови, судья Ди добавил, едва улыбаясь, «Их имена и обстоятельства кончины я не помню. Разумеется, я...»